тобой перекультурили. У нас вообще ничего нет. Будет, конечно, будет, поддакнула Майя и засмеялась. А мне даже нравится у вас, вы знаете? Пашка замер, как на стреме. На полном серьезе? Да, только... А вам не скучно одним здесь? Братья переглянулись. Слушай, сказал Пашка, приходи к нам жить. Майя вытаращила на него глаза. Как это? Да не сюда, а в ту половину. Та половина тоже ведь наша. Серьезно? Абсолютно. Я бы с удовольствием, только я ведь не одна. Мы ведь поженились с Юрой. Правда? Сдайте нам ту половину. Как дитё малое, изумился Иван, глядя на Майю. Обрадовала, замуж вышла. Этот высох из-за нее, а она к нему на квартиру просится с мужем. «Законным браком», — сказал Пашка упавшим голосом. «Спасибо». Майя сообразила, наконец, что не обрадовала Пашку своей радостью. «Ну, хорошо. Приходи завтра в райком комсомола, да? Ладно. До свидания». «До свидания. Приходи хоть в гости». Майя опять засмеялась и вышла. Сказала на прощание. «Спасибо». Вот так, Иван Егорыч, Пашка опять заходил по комнате. Они поженились с Юрой. С Юрочкой. Пойдешь завтра? Куда? А, скажу. Все равно делать нечего. Они поженились с Юриком. Слышал? Слышал. Комсомольской свадьбы почему-то не было. Неужели мы плохие ребята? Пашка остановился перед братом. Что мы? В поле обсевки, что ли? Почему? Нам так не везет. «Ведь любил бы я ее!» Пашка почти заорал, показывая руками на дверь. «На руках бы носил, не дышал бы! В чем же дело?» Носом не вышел. Иван отвернулся с книжкой к стене. В воскресенье с утра в райкоме комсомола собрались человек 12 молодых ребят и девушек. Набились в одну комнату. Расселись кто где. Пришел Ивлев, громко поздоровался со всеми. Азартно, поблескивая глазами, стал говорить о задачах штаба культуры. «Главное, ребята, чтобы мы сами в калошу не сели. Мы начинаем большое дело. Начинать всякое дело трудно, а такое особенно. Брать на арапа нельзя. Убеждайте, критикуйте, смейтесь, но не становитесь в позу. Делайте все просто, по-свойски. Если в дом войдет этакий молодой гений и начнет свысока все охаивать, пропало дело». Пашка слушал Ивлева, снисходительно сморщившись, выказывал заметное нетерпение, скучал. Такой вид, будто он всю жизнь только тем и занимался, что боролся с пошлостью. Он был старше всех здесь и единственный из старожилов. Майя сидела на подоконнике, что-то записывала карандашом в сиреневую книжечку. На ней было простенькое синее платьице, которое ей очень шло. Волосы гладко зачесаны и собраны сзади в пучок. Аккуратненькая, в меру полненькая, вся налита молодым добрым здоровьем. Чистая, свежая, какая-то особенно красивая в это утро. Пашка старательно не смотрел в ее сторону. Пошли по деревне, кто куда. Пашка направился к Лизуновым. Когда-то, когда он крутил с Катькой любовь, он видел у нее в горнице этих самых слоников и кисочек. Все Лизуновы были дома, завтракали. «Приятного аппетита», — сказал Пашка. «Садись с нами», — пригласил хозяин. «Спасибо». Пашка присел на припечье. Только что... из-за стола. Катька с нескрываемым интересом смотрела на раннего гостя. Она не понимала, зачем он пришел. Может, к ней? У нее не склеилась семейная жизнь. Муж попался пьющий, дрочливый, пожила с ним года три, помучилась и выгнала. Теперь сидела вдова не вдова и немужняя жена. «Я к тебе, Катерина», — сказал Пашка. «Сейчас». Катерина торопливо дохлебала из тарелки, вышла из-за стола. Прошли в горницу. «Ты что?» Пашка поглядел на слоников на угловом столике, на кисочек, на бумажные цветы. Потом посмотрел на хозяйку. Стоит молодая и заждавшаяся. Легко ли это дело еще до 30 лет остаться совсем одной? И никакой надежды, что впереди будет друг, семья, дети, а годы идут. Так